Глава 3. Человек из 1944 года нашей эры. Замок был местом, угнетающим сознание. Низкие потолки угрюмо нависали над головой. Из полумрака помещений почти не было возможности видеть пространство, окружавшее мрачное строение. Подавленный этой атмосферой, Пта стоял у стола и смотрел на пищу, лежавшую между его мощными, но безвольными руками. От нее исходило тепло, пар и острейший аромат, который приятно раздражал обоняние. Ноздри ловили этот запах и отвлекали от происходящего. С дальнего конца стола раздался голос, принадлежащий лорду. Озадаченный происходящим, Пта принял предложение сесть, точнее, подчинился ему. Он ничего не упустил из виду во время путешествия в замок Лин. Его чувства, обостренные опытом происходившего и новыми мыслями, отмечали все. Замок был очень высоким. Его стены сложены из белого камня, который за многие века приобрел грязно-серый цвет. Наверное, раньше замок светился надеждой на лучшее для всех жителей города. Но сейчас он мрачно возвышался над городскими кварталами и был отделен от них широким пространством, заполненным деревьями. Замок производил неприятное впечатление и давно нуждался в ремонте. Пта увидел, что он не один за столом. Среди других людей были лорд и принцесса, чьи волосы переливались и сверкали, как вода, причинявшая боль. Но неприязнь к этим золотистым локонам не ощущалась. Пта видел теперь и группу мужчин, сидевших в глубине комнаты. Для него это были безымянные существа, которые, не двигаясь с места, с бесстрастными лицами следили за его движениями только уголками черных глаз. «Так и должно быть», — раздался женский голос. «Он видит пищу впервые». Пта быстро взглянул в ее сторону. Что-то в манере, с которой была произнесена фраза, ему не понравилось. Но взгляд натолкнулся на очаровательную улыбку, и раздражение отступило. Лорд сказал шепотом: «Внимание, давайте есть. Посмотрим, станет ли он нам подражать». Принцесса ответила нормальным и спокойным голосом: «Я уверена, что нет необходимости шептаться. Он вернулся без памяти и пока ничего не знает. Посмотрите, как он начнет есть». Это был первый вкус, который испытал Пта в новой жизни. Он поглощал пищу, не обращая внимания на окружающих. Каждый кусок был приятен языку и грел руки, рот, желудок. Ложки, вилки и ножи, лежавшие рядом, не пригодились. Отодвинув в сторону пустую тарелку, Пта, вытирая руки об одежду, произнес: «Где Скрир? Теперь я полечу в Пта». Женщина улыбнулась: «Пойдем со мной». Лорд положил ей руку на плечо. «А ты уверена?» Она быстро ответила: «Не волнуйся, мы можем потерять только голову, но если добьемся своего, то наградой будет превращение нашего замка в королевский. Лин станет столицей огромной империи. Уверяю, я знаю, что делаю, не сомневайся». Принцесса улыбнулась Пта, который следил за происходящим, почти не понимая его смысл. «Сюда», — сказала она. Ее голос был таким уверенным и чувственным, что спрашивать ничего не хотелось. «Скрир ждет тебя внизу, у входа. Нужно спуститься по ступенькам». Ее улыбка манила, и он согласился. В мыслях он уже летел по воздуху, как это делал Бир. Воображаемая картинка была яркой и устойчивой. Ступеньки вели гораздо ниже, чем это можно было предположить. Память подсказывала, что, поднимаясь вверх от входа, пришлось меньше переступать ногами. Но это была другая лестница. Наконец, они пришли на этаж, где пол был из камня. По всей длине коридора виднелись факелы, торчавшие через ровные интервалы в одной из стен. С обеих сторон было множество закрытых дверей. Женщина остановилась перед открытой. «Иди», — – улыбнулась она. И мягко прикоснулась к нему ладонью. Ее тело было мягким и теплым. Все тело пта затрепетало от желания прижать к себе женщину. Пта переступил порог и оказался в крохотной комнатке без окон с низким каменным потолком. Кроме факела, здесь ничего не было. За спиной раздался резкий звук. Пта медленно обернулся и увидел, что дверь закрыта. В ней открылось маленькое отверстие, где он заметил женское лицо. «Не беспокойся, мы выбрали иное решение. Скоро сюда прибудет твоя жена, величественная Инезия, и заберет тебя в великую столицу». «Вакадистран!» – раздался в коридоре голос лорда. «Неужели ты надеешься, что он будет ждать спокойно?» Окно и двери резко захлопнулись. Голос оборвался на середине фразы. Факел потух, наступила тишина. Пта растерянно стоял в темноте. Он ждал, что дверь откроется и объявит о прибытии той, имя которой произнесла принцесса. Величественная Инезия придет и заберет его в Пта. Он помнил все, что ему пообещали. Время шло. Нетерпение нарастало в нем, убеждая, что в Пта можно добраться и пешком. Только надо идти без остановок. Мысль о путешествии, которое не начинается, заставила сесть. Пол был жестким и холодным, но он ждал, ждал. В сознании непрерывно возникали туманные образы. Они были странные, хаотичные, незаконченные, лишенные конкретного смысла. Пришла только одна ясная мысль – безумие. Что-то было неверным. Он должен действовать. У него отнимали время и давали принять решение. Переполненный яростью, Пта встал и с ужасной силой обрушился на дверь. Но та даже не шелохнулась под тяжестью его тела. Он опять сел на пол и был удивлен этим. Он не помнил, что когда-то сидел в такой позе. Время шло. Темнота и тишина существовали отдельно. Неведомые силы раздирали его тело на части, побеждали сознание. Очередные образы возникали в его голове. «Танк не должен стоять. Что с двигателем? Мы почти у... Внимание! Штурмовик пикирует! Он над нами!» Сознание рухнуло в темноту. Много веков душа Халроида боролась против тьмы, в которой не было ни прошлого, ни настоящего, а только оболочка из сырого камня, которая слепо и беспощадно сжигала его тело. Неумолимая сила давила его плоть. Медленно, но уверенно, безжалостный холод тьмы высасывал из него тепло. Халроид очнулся. Он ощутил усталость после кошмарного сна. Словно это был не сон. Его пальцы вновь ощутили грубый каменный пол, который не давало видеть глазу обволакивающая тьма. Он попытался сесть. Получилось не сразу. Разум отказывался признавать окружающую черноту и реальность этого помещения. Наконец он окончательно пришел в себя и смог оторвать туловище от камней. Сев в ту же позу, которая была незнакома, он внезапно ощутил волну ярости, захлестнувшую сознание, которое отказывалось признавать необходимость пребывания в этом месте. «К чертям весь этот бред», – повторил он вслух свою мысль. Раньше в голове не возникали слова. Теперь они начинали всплывать из тумана, и он разразился тирадой. «Здесь ничего не похоже на Соединенные Штаты. Это не Германия, где мы сражались. Может быть, Северная Африка? Нет. Здесь безумие, фантастическое безумие, пронизывающее мир, замки, больше похожие на крепости и тюрьмы, безумные мысли и действия, и все происходящее». Его мозг продолжал работать в темноте ночи, может быть, дня. Неопределенные, не связанные воедино образы теснились в сознании. Хаос воспоминаний, событий, географических понятий, знакомых и незнакомых языков. В голове наиболее часто возникали слова «Америка», «Германия», «Северная Африка». Все эти понятия били в его мозг, как тяжелый, все сокрушающий молот. «Отзовись, тот, который зовет себя Пта!» Это был мужской голос, звучащий в темноте гулко, но не вызывающий раздражения. Обращались к нему. Халроид резко обернулся. Голос обволакивал все тело, словно оно было вморожено в ледяную глыбу, занимавшую все пространство камеры, где он очутился. Мозг лихорадочно искал слова для ответа. Губы шевельнулись, и он пробормотал. «Халроид, Пта. Нет, наверное, надо Пта, Халроид. Нет, Халроид, американец. Питер Халроид, капитан 29-й танковой бригады. Но кто же Пта?» Вопрос, с таким трудом прозвучавший из его уст, послужил ключом, приоткрывшим дверь памяти. Нахлынули воспоминания. С удивлением он произнес, но уже увереннее и громче. «Я сумасшедший?» «Пта, трижды великий бог Ганвалейна, чье последнее воплощение было Питером Холрейдом, капитаном танковых войск США». Эта истина выплыла из глубины подсознания и породила стрессовое состояние. После паузы он снова пришел в себя. «Черт возьми, я Холроид, я...» Горло перехватил спазм ужаса. Его тело трепетало от невыразимого страха перед своей половиной. Вновь вернулась мысль о безумии. Кошмар, полное безумие. Спустя минуту он все же заставил себя успокоиться. Темная комната, вероятно, тюремная камера. В мозгу не одно, а два сознания. Но он жив. Жив, несмотря на прямое попадание в танк. Еще внутренний голос говорил, что он теперь Пта. Нет, это не совсем верно. Только что ему сказали «тот, который зовет себя Пта». В этой фразе не все ясно, и мозг мог уловить эту неопределенность. Лежа на полу, он спокойно стал вспоминать все, что произошло по дороге в замок Лин. Опять нахлынула волна беспокойства, переросла в страх. Ужас снова рвался в его мозг. Но стресс и в этот раз принес спокойствие, оставив сознание двойственности, заключенной в нем. Она не ощущалась физически. Но Пта был частью его, или, скорее всего, он был частью Пта. Но сейчас доминировал Холруид, его мысли, его личность. Почему было так, он не мог это понять. Но пришло облегчение. Его могучие мышцы расслабились, стали по силе равны человеческим. Темную тишину тревожило только его прерывистое дыхание. Вдруг показалось, что мелькнул лучик света. Где же он? Показалось, что в углу снизу. Действительно, оттуда все больше и больше стал струиться ослепительно белый свет. Небольшая камера стала видна вся. Тот же мрачный и гнетущий потолок, закрытая дверь и монолитный пол из камня. Нет, камни не везде одинаковы, а одна плита у дверей исчезла. Очевидно, это тоннель. Медленно, прилагая все силы, Холруид повернул свое тело и стал следить за источником света, находившимся в туннеле. Почти сразу он заметил стоявшего рядом с отверстием в полу человека, очень маленького роста. Он был в шортах и рубашке на выпуск. Выражение его округлого лица было добродушным. Сверкающие от любопытства глаза обежали всю комнату и снова остановились на Холруиде. Их взгляды встретились. «Вижу», — сказал он, — «ты неважно выглядишь. Я не знал, в какую камеру тебя поместили, а то пришел бы раньше. Ждешь, когда принесут еду?» Сжал губы и снова осмотрелся. «Не приносили еще. Ну-ну. Ладно, не волнуйся. У меня есть суп. Он тебе понадобится». Человек исчез в дыре. Через некоторое время он снова появился и протянул Холруиду котелок. «Это тебя подкрепит». Еда была теплой, и тело стало оживать. Суп щекотал язык и огнем растекался по рукам, ногам, оживил задеревеневшие пальцы. Ужасное чувство холода покинуло плоть, пришло успокоение и даже блаженство. Холлоруид стал прислушиваться к нагромождению слов, которые маленький человечек произносил все время, пока еда еще была в котелке. «От имени всех узников замка Лин приветствую тебя. Меня зовут Тар. Добро пожаловать в наши ряды. Узники создали свой союз, организацию, которая действует заодно с мятежниками. Предательство у нас карается смертью, это ты должен знать. Мы о тебе знаем все. Назвать себя Пта – это гениальная идея. Никто еще до такого не додумывался. Ты выбрал хорошую линию поведения. Это ново». После паузы человечек продолжал. «Возможно, мятежники и согласятся использовать твое положение, но надо им рассказать, что ты можешь сделать. Крестьянин сказал, что у тебя была полная потеря памяти. Это правда?» Холлоруид все это время наслаждался, утоляя голод, и упивался теплом, растекающимся по телу. Слова незнакомца звучали не для него, но внезапно он осознал, что вторая половина его сознания все воспринимает. Кто-то использовал его мозг, познавал назначение фраз, внимательно анализировал происходящее. И эта вторая половина тоже был он. Он сам слушал и понимал Тара. Холлоруид снова ощутил холод камня, на который опирался рукой, согретый съеденным супом. Вокруг была мрачная тюрьма, из которой надо выбираться. С этого момента и сам Холлоруид стал ясно осознавать свое положение. Тот другой, который слился с ним, понял это чуть раньше. Две личности слились в одном желании, но оставались при этом самостоятельны в мыслях. Холлоруид вздохнул. Нет, это нельзя называть потерей памяти, когда помнишь о своей другой половине. Он сосредоточился, пытаясь распутать логический клубок истины, познать двойственную суть собственной личности и фактов, которые ему уже были известны. Принцесса сказала, что послала за той, кого называют богиней Инезией. Это имя снова всплыло из глубины памяти. Теперь это не казалось обычным воспоминанием о слове. Мозг замер. Послали за ней? Надо раскрыть сущность этого понятия – богиня Инезия. Этот титул заполнил весь разум, проник во все закоулки сознания. Затем свернул тонкий луч догадки, будто острый нож воткнулся в мягкий плод. Он должен выбраться из тюрьмы. Питер Холлоруид не мог этого сделать. А что может Пта? Он должен освободиться. Должен, если еще не поздно. Глаза Пта широко раскрылись и яростно засверкали. Каждый мускул затрепетал, наливаясь силой. Он свирепо вглядывался в Тара. «Сколько времени я нахожусь здесь?» Голос Пта эхом отозвался у него же в ушах. Произнося эти слова, он понял, что прервал говорившего, но тот уже отвечал ему. «Вот что я скажу вам. Говорят, что вы сильны, как Гримпс, но уже 7 дней». 7 дней ничего не ели и не пили. Не могу спорить с тем, что говорят. Вы умерли здесь. Он говорил еще что-то, но Холлоруид уже не слушал. 7 дней, думал он. 7 дней бог Пта в безумии лежал на камнях подземелья, и его смогли низвергнуть так низко, что он вернулся в свое последнее воплощение, и мозг восстал, потому что... Сильное истощение через 7 дней невозможно. Прошло более 7 лет или даже столетий. Пта не был подвластен времени. Он существовал как бог. И этот срок мог пройти для него не так, как для людей. Может быть, намного быстрее. Можно ли так объяснить то, что произошло с его телом и сознанием? Снова мысль Пта прервалась. Он сел, удивленный этим, в привычную теперь позу. Что за безумие нахлынуло на него? 700 лет? 7 дней? Облизнув пересохшие губы, он стал думать о 7 днях. «Сколько займет?» – громко произнес он. «Займет времени». Мозг 20-го столетия пытался подобрать слова, соответствующие ситуации. Затем он решил спросить просто. Сколько понадобится времени для полета на Скрири в город Пта и обратно?» Яркие глаза Тара внимательно изучали его. «Ты парень с юмором», — наконец произнес он. «Говорят, что ты шел в Пта пешком. Это только доказывает, что с разумом у тебя было не все в порядке, когда тебя посадили в подземелье». Он покачал головой, и Холруд понял, что Тар разочарован. У него возникло желание схватить собеседника и вытрясти из него ответ на вопрос. Он поборол дикое чувство, но почувствовал, что снова наливается яростью. Сдерживая себя, он угрожающе повторил: сколько времени уйдет на это?» «Поймите, этот вопрос не имеет смысла. Нет такого скрира, который мог бы долететь от Линна до Пта, не отдыхая. Это слишком далеко. Наша принцесса уже побывала там. Но вначале она летела до прибрежного города Тамардин. Затем через Линсар, великолепный Гей и другие города вдоль побережья. Ее путешествие заняло 2 месяца. Хотя существуют бескрылые птицы. Говорят, что некоторые из посланцев богини на специально обученных скрирах долетают в другой конец Ганвалейна за 8 дней без остановок. А до Пта? До Пта за 6 дней. Но послушай». Холруд вздохнул. 6 дней туда, 6 обратно. Богиня уже целый день знает о нем. Через 5 дней она будет здесь. 5 дней в запасе, чтобы выбраться из тюрьмы.